Глава 4. 1928 год, июль, 27-е, Москва. Арест Троцкого был произведен тихо. В вагоне, в котором тот собирался бежать, все ключевые люди оказались сотрудниками КГБ. Кроме нескольких пассажиров, но с тех взяли подписку о неразглашении. И тот самый упитанный чиновник, что увидел Троцкого, прекрасно его узнал. Только сообразил, какая судьба и ближайшее будущее у этого персонажа. Нос по ветру он держать умел. Так-то, будучи дурнем и случайным человеком на своем посту, мог бы подумать, это все для охраны, для безопасности. Но, мазнув взглядом, отметил у Льва Давидовича билеты в руке. И сразу все понял. Бежит. А его собираются брать. Вот и смотрел на члена Политбюро, как на пустое место. Во всех смыслах этого слова. Троцкого взяли, тихо вывели, увезли, не привлекая лишнего шума. А уже вечером того же дня по Москве прошла волна арестов. Такая же тихая, не привлекающая лишнего внимания. Просто сотрудники КГБ ходили по домам, нанося запоздалые визиты, и вывозили чиновников среднего и высшего звена на поговорить. Не абы как, а опираясь на показания Троцкого, который на проверку оказался жидковат. Не то что пыток, даже нормального психологического давления не выдержал, сдав сразу всю шайку-лейку заговорщиков. Жданов, Куйбышев, Бухарин. Туда много кто попал и был взят в оборот ночью с 25 на 26 июля 1928 года. Без всякой на то санкции не то что ЦК ВКПБ, но и даже Политбюро. «И ты, Брут?» — спросил Фрунзе, входя в кабинет, где сидел Бухарин, выглядевший как затравленный зверек. «Вот от кого от тебя не ожидал». «Зачем? Вот что тебе не хватало?» «Я тут ни при чем!» — пискнул он. «Как это ни при чем? Лейба на тебя показал. Слова его доказали документы из его сейфа. Ты есть в списке правительства после переворота. Думаешь, что мы поверим, будто тебя туда внесли без твоего ведома?» «Я держался в стороне, вот и внесли!» «Значит, ты знал?» «Меня агитировали, но я отказался». «И не сообщил». «Они взяли в заложники и спили Светлану! Я не мог пожертвовать ими!» «Ты можешь это доказать?» — поинтересовался Артузов. Бухарин задумался, как-то паник опустив плечи, и сделался совершенно жалким. Наконец он произнес... «Не знаю. Они живы?» Фрунзе вопросительно глянул на Артузова. Тот, секунду помедлив, вышел, чтобы сделать запрос, и почти сразу вернулся. «Где они сейчас?» — спросил Фрунзе. «На даче. Их туда вывезли и держат. Охрана — верные Лейбе люди». «Он тебе угрожал? На него не похоже». «От его имени. Он меня пытался агитировать. Когда ничего не вышло, просто ушел. А ко мне подошел один из его охраны, сообщив, что моя жена и дочь поживут на даче, под их присмотром, чтобы я туда не совался, и если стану болтать лишнее, им конец». «Как его зовут?» — спросил Артузов. «Не знаю. Мне нет дела до охраны Троцкого. Он после покушения на Михаила Васильевича окружил себя малоприятными типами». Артузов выложил из папки, которую имел с собой, несколько фотографий. «Кто-то из них?» «Вот этот!» — уверенно произнес Бухарин. Помолчали. Поговорили немного о чепухе. Бухарин выглядел настолько подавленным, насколько только можно. Фрунзе его было жаль. Однако в политике нет места личным чувствам. Либо ты давишь своих врагов, либо они давят тебя. И надеяться, что враги проявят к тебе снисхождение в таких играх, может только дурак. Не дай себе упасть. Сожми кулак и бей. Смотри, враг скалит пасть, он боится тебя, а это значит, ты сильней. Перефразировал Фрунзе слова одной вирусной песенки из 21 века, когда как-то у него зашел разговор с новой супругой о политической борьбе. Страшные слова, нахмурилась Любовь Орлова. Такова природа власти, мрачно ответил муж. Можно быть умным, хитрым, ловким, мудрым, да хоть блаженным, но если ты не готов рвать врагов за себя и своих, то ты проиграл. Вспомни революцию и последующую гражданскую. Почему мы выиграли? Для нас ничего не было слишком. А царь — слабак, ничтожество. Он мог легко, практически не напрягаясь, удержать власть и спасти свой народ от чудовищной по своей разрушительности гражданской войны, драмы, которая унесла минимум в 5 раз больше жизни, чем мировая война. Но у него кишка оказалась тонка, за что он поплатился и своей жизнью, и жизнями своих близких, и миллионами загубленных душ своих подданных, тех людей, которых должен был защищать и оберегать. Это поистине проклятие небес, если правитель не может наказывать провинившихся, пусть даже самых близких и самых любимых. Он должен уметь переступать через свои чувства и свои принципы. «Переступать?» — горько усмехнулась Любовь. «И идти по трупам?» «Если потребуется. Без малейших рефлексий. Ибо власть идет рука об руку с необходимостью проливать кровь. Такова ее природа. Порядок не установить, если не будет правил игры и наказаний за их нарушение. А беспорядка — все тлен. Анархия, хаос, всеразрушающая энтропия». «И как далеко правитель должен заходить в таких делах?» «Вопрос не в том, как далеко, а в том, насколько он крепок верой и духом, чтобы зайти так далеко, как потребуется. Как Петр, казнивший собственного сына ради интересов державы, понимаешь?» «Понимаю», — побледнев, ответила жена. И больше глупых вопросов не задавала. И не заводила разговоров на тему пустого гуманизма и человеколюбия. Да и вообще вся подобралась, став собраннее и осторожнее. Но и взгляд у нее изменился. Он стал куда более серьезный, чем раньше. Видимо, поняла ту роль, которая во всей этой игре отводится ей, и какова будет плата в случае чего. И теперь этот разговор всплыл у Фрунзе в голове. Он смотрел на Бухарина и не знал, что с ним делать. Если сейчас выяснится, что он не врет и что его близких взяли в заложники, то вины за ним нет. Но и правды тоже. Ведь если один раз он вот так сложил лапки и оказался невольным пособником врагов, то и второй раз так поступит. И как ему после этого доверять? Так-то руководитель он был неплохой, и человек приятный, но... Веры в него не было. Бухарин оказался человеком, который не понимал и не принимал природу власти. Он был обывателем, который ради дела не готов пойти так далеко, как требовалось. Да, Троцкий оказался жидковат на допросах, но в отличие от Коленьки, он вызывал куда больше уважения, хоть и враг. А тут хотелось просто вымыть тщательно руки. Михаил Васильевич предпринимал определенные усилия, чтобы преодолеть чувство омерзения и не демонстрировать его открыто. Прошло 20 минут. В помещение вошел сотрудник и протянул вдвое сложенный листок Артузову. Тот открыл его, глянул на текст, а потом уточнил у вошедшего. «Задержали? Один убит, остальных взяли. Доставьте их сюда, труп тоже. И все личные вещи». «Что там?» — Не выдержав, взмолился Бухарин. Артузов протянул листок Фрунзе. Тот прочитал короткий отчет и хмыкнул. «Ты не соврал. Действительно держали в заложниках. Жену и дочь освободили. С ними все в порядке». «Слава Богу!» Вполне искренне воскликнул этот прожженный атеист и перекрестился. «Ты нам не соврал, но и правды твоей нет». «Как это?» «Ты мог дать понять мне, что ты под контролем. Способов много. Но ты трусливо отсиживался. Как нам с тобой после этого работать? Как тебе теперь доверять?» «Я...» Бухарин растерянно замолчал, будучи не в состоянии подобрать слова. Фрунзе же молча вышел, не желая с ним дальше беседовать. С другими высокопоставленными заговорщиками все сложилось не так благополучно. Большинство из них действовали вполне осознанно, опираясь на личные интересы или сообразно своим убеждениям. Шантаж потребовался для единиц. Все-таки кураторы Троцкого сумели грамотно провести подготовительную работу и выбрать нужных людей. Фрунзе многим старым партийцам наступил на яйца, наведя порядок в ОГПУ НКВД. У очень многих пропали регулярные и вкусные гешефты. Им пришлось жить на одну зарплату, которой едва хватало. Им. Поскольку полностью лишало привычной развлекательной программы и красивой легкой жизни. Михаил Васильевич прекрасно знал, что после сворачивания НЭПа эта ситуация еще сильнее усугубится. И доступ к красивой жизни останется в Союзе практически только у среднего и высшего звена, партноменклатуры и бандитов. Остальные же... Остальные должны были ее им обеспечивать, то есть строить персональный коммунизм в отдельном взятом государстве. Так что недовольных партийцев хватало. Иной раз нарком думал, что до 90% аппарата со всей этой грязью связано-повязано. Но нет. На поверку оказалось, что не так много. Сочувствующих — да, примерно такой объем. Ведь плох тот солдат, который не желает стать генералом. Но вот доступ к действительно интересным и вкусным лотам кормушки был у единиц. Остальные же перебивались по мелочи, не представляя угрозы государству. Ну, разве что не профессионализм, но это уже проблема иной плоскости. Вот и с заговорщиками так все вышло. Не так уж и много их оказалось. Весь день 26 июля прошел в подбивании бабок. Добирали тех, кого не взяли в ночь, оформляли документы. Вели первичные допросы, составляли общую панораму ситуации. Благо, что Артузов сумел очень грамотно разыграть эту партию, и многое оказалось известно заранее, так что требовалось уже существующие материалы лишь скорректировать. А в обед 27 июля был собран большой брифинг для иностранных представителей и послов, ну и журналистов, само собой. Понятно, брифингом это не называлось в здешних реалиях. Просто Михаил Васильевич, привыкший к реалиям 21 века, воспринимал это все именно так. «И пока советские войска честно сражаются за интересы нашего Отечества, иностранные разведки пытались организовать в Москве государственный переворот», докладывал глава НКИТ граф Игнатьев, внимательно вглядываясь в глаза гостей. Как некогда союзники в феврале 1917 года ударили в спину Российской империи. Послы США, Великобритании и Франции сидели бледные, но держались, стараясь сохранить лицо и не выдать волнения. Игнатьев на них смотрел особенно пристально, делая свой доклад. Отчего всем стало все понятно, хотя никто никого конкретно не обвинял, как устно, так и в розданных всем участникам брифинга материалах. Фрунзе не раз и не два слышал о том, что политика сродни игре в шахматы. Но сам так не считал и видел ближайшим аналогом политики покер. Холодный расчет. Минимум правил с массой внесистемных решений. Железные нервы с умением работать лицом. Внимательность. И блеф. Много блефа, который в любой момент может перерасти в безжалостное кровопролитие. Потому что ставки высоки, а иной раз и предельно высоки. Настолько, что игрок отвечает не только своей жизнью, но и жизнями всех, кто ему доверился и волей-неволей оказался у него под рукой. Михаил Васильевич играл именно в покер. Прямое обвинение ничего бы не дало ему, а маневр бы закрыло. Такой молчаливый намек в сочетании с решительностью, с которой этот разговор задавить стоило намного больше. Выбить агента влияния, если не всех, то многих, и дать понять, удар в спину не получится, и нужно как-то договариваться. Это молчание выглядело как сброс слабых карт, дескать, мелочевка затесалась в козырях. В сочетании с партией Муссолини это пугало. Тем более, что правительства этих трех стран и так шатались, испытывая тяжелый политический кризис. И провоцировало на поступки. Поспешные, необдуманные, лихорадочные. Параллельно с дипломатическим брифингом шло экстренное заседание Верховного Совета СССР, то есть того самого парламента, который по осени минувшего года Михаил Васильевич продавил и создал. Здесь уже выступал Артузов. Дзержинский был жив, но плох. Настолько, что уже не вставал с постели. Организм, изнуренный тяжелой работой и кокаином, рассыпался. И спасти его было нельзя, разве что продлить агонию. Дзержинский пока еще был в ясном уме, но... В любой день, в любой час все это могло закончиться. И Артузов в полной мере уже управлял обновленным всесоюзным НКВД. Вот и отдувался, рассказывая в куда больших деталях о выявленном заговоре. Артузов связывал его с прошлогодней попыткой военного переворота, ведь и Тухачевский, и другие все еще сидели по камерам, ожидая своей участи. И теперь к тому делу добавилось продолжение. И новые фигуранты. Но главное не это. Главное то, что партия, игравшая ранее ключевую роль, хотя бы даже и номинально, теперь совершенно была девальвирована, сведена к второстепенной формальности. Ведь выходило что? Правильно, парламентские слушания. И в этот парламент люди попали, будучи избранными на местах. Да, они все были членами одной партии, но их место в этой государственной структуре обеспечивалось не принадлежностью к ней, а тем, как они провели избирательную кампанию, и как их поддерживали жители на местах. И власть держалась на этой поддержке, а не на отнесенности к той или иной структуре. И на этих слушаниях руководитель наркомата внутренних дел рассказывал о задержаниях изменников Родины, среди которых фигурировало два члена Политбюро. При этом ни он сам, ни парламент не имели ни санкций Политбюро на такие игры, ни разрешения ЦК. С последнего, кстати, приняли больше двух десятков под белые рученьки, просто наплевав на какие-то согласования с этими ребятами. Да и кто они такие? Клуб по интересам. С какой стати государственные мужи должны что-то там согласовывать с ними? Иными словами, это событие стало прецедентом. Впервые с октября-ноября 1917 года в бывшей Российской империи, собственно, государственные институты оказались строго и явно выше партийных, из-за чего партийная номенклатура, сидящая на этих слушаниях, где в виде депутатов, где в виде приглашенных наблюдателей, была бледна и растеряна. Та система, которая выстраивалась большевиками вот уже десятилетия, оказалась разрушена на корню. Более того, именно здесь и сейчас в головах очень многих и произошло осознание. Переворот случился. Тот самый, о котором все несколько лет только и говорили. Силовики наконец-то взяли власть. Они это сделали за несколько приемов, сумев небольшими, но решительными шагами с 1926 по 1928 год отжать себе кусочек за кусочком настоящую, реальную власть. И разгоняли условную директорию якобинцев не разом, а аккуратно, можно даже сказать мягко, вежливо, обходительно, с вазелином, но в должной степени решительно, чтобы проигнорировать их неуверенное «нет». Фрунзе создал себе сначала личную гвардию в виде СОН, который впоследствии трансформировался в целую службу специальных операций ССО, а потом и лично преданные «Петровские полки», представляющие собой непреодолимую силу внутри страны. Дзержинский провел реформу подчиненных ему силовиков, уничтожив связку из ОГПУ и партийной номенклатуры, физически, что позволило сформировать полицию и службы, пусть и не самые профессиональные, но самостоятельные и адекватно мотивированные. И все. Этого оказалось достаточно, дальше все посыпалось. Какие-то силы потрепыхались, пытаясь отыграть этот тягучий переворот. Но крепкий союз из РККА и НКВД оказался удивительно прочен. Более того, его руководство не стеснялось бить точно и решительно, выбивая табуретки под задницами своих врагов. Удар, удар, удар! И в какой-то момент оказалось, что вся власть в стране принадлежит не небольшой кучке революционеров, переродившихся в партийную номенклатуру, а жестким и хорошо вооруженным мужчинам. Фрунзе смотрел на эти кислые лица партийных бонз и воодушевление тех, кто прорвался в Верховный Совет в обход партийной вертикали и ее влияния, и бормотал себе под нос песенку. Едва слышно. Скорее даже просто беззвучно шевелил губами чуть заметно, а в голове проскакивали фрагменты давно, еще в прошлой жизни виденного клипа и музыки «Радио Тапка». Мы писали свою историю. Кисть обрамляла режим. Красной коровью на белом доме под сводом небес голубым, где шел черный дым. Вот закончил Артузов, уступив место на трибуне Бухарину, который начал каяться, рассказывал, как дал слабину, и под конец сообщил, что слагает с себя полномочия члена Политбюро и просит Верховный Совет принять его отставку как главы ВСНХ. Слова, слова, слова — это все были просто слова. Правильные, но... Правда, рельефно поступала беззвучно. Все присутствующие на этом заседании Верховного Совета прекрасно понимали. Переворот 18-го Брюмера свершился. Военные наконец-то сумели взять власть в свои руки и установить диктатуру. По факту, аккуратно, избежав нового витка гражданской войны. Да, репрессии. Но устраивать условный 1937 год Михаил Васильевич хотел меньше всего. Да, были аресты, и довольно многочисленные. Но за 1926-28 годы через них прошло едва 100 тысяч человек, во всяком случае в рамках этой борьбы. Большинство же провинившихся, которые отличились по мелочи, просто выгнали на мороз. А тех... кто в 1928 году отличился в саботаже дел, связанных с войной, направили в штрафные роты для искупления своей вины кровью. Что тоже далеко не расстрел, а шанс. Понятно, сопряженный со смертельной опасностью, но он всяко выше, чем пуля в затылок на кромке расстрельного рва. Хотя именно так с подобными людьми и стоило бы поступить. Да, были расстрелы. Но только по суду, причем с толковым, адекватным расследованием. И совокупно под пули поставили меньше пары сотен человек. Пока, во всяком случае. Да, был террор с выносом тел. Но он был направлен практически исключительно против распоясавшихся бандитов и сектантов. Да и то только тех, которые оказывали сопротивление. Остальных же отправляли в трудовые лагеря со сносными условиями содержания и нормальным питанием. Просто потому, что цели уничтожить этих людей не стояло. Фрунзе считал, что все они должны отработать, компенсируя нанесенный обществу вред. После той кровавой каши, которая творилась в годы гражданской войны, это все выглядело отчаянным гуманизмом, чем Фрунзе и подкупал широкие массы. Он наказывал виновных независимо от их положения, но при этом не разводил грязи совершенно безумной классовой борьбы, из-за чего все эти депутаты Верховного Совета выглядели до крайности воодушевленными. Да и партийные функционеры, которых стремительно оттирали от власти, не сильно дергались, понимая, что шанс встроиться в новую систему у них есть. И он немал. Главное — сориентироваться и держать нос по ветру. Переворот был совершен, но не оформлен. Именно поэтому 27 июля в кулуарах Киров во время перерыва собрал маленький митинг, на котором начал агитировать за скорейшее утверждение поста президента СССР. Хороший оратор, но слабый аппаратчик, Киров был очень удобен и совершенно безопасен для своего покровителя. Он легко перешел после смерти Сталина на сторону Фрунзе. Да и вообще, к июлю 1928 года многие из технической команды Иосифа Виссарионовича оказались в команде Михаила Васильевича, сформировав правящую коалицию с теми, кого нарком обороны сумел подтянуть под свою руку раньше. Получилось несколько синкретично и сюрреалистично. Но главное — очень практично.